Глава 10. Прожекты. «Возвращайся!» Тихий и спокойный шепот короля ласково накатывался на сознание Айлани, словно легкий и теплый морской прибой. «Ибо я люблю тебя!» Сознание нежилось в теплоте черной сферы из острых и хлестких энергий, оказавшихся вдруг мягкими и ласковыми. «И не желаю тебя терять!» Все вокруг ушло куда-то безгранично далеко. Осталось лишь это огромное, могучее и в то же время очень ласковое тепло, покидать которое ради уставшего спать тела не имелось ни желания, ни смысла. Тело, к чему оно вообще, если маленькое и не зеленое? Вот у Ланги тело что надо, высокое, точеное и гибкое. Наслаждаться ее танцем можно часами. Настолько сие зрелище эстетично. Принцесса посмотрела на грациозно извивающуюся в прекрасном танце обнаженную оркскую красавицу. Тело Ланги словно струилось в плавных движениях, то сливаясь, то выныривая из перекрестия теней, что отбрасывала собою прелестная танцовщица, окруженная тремя огромными кострами. Каждая пять ее тела поглощена танцевальным движением. Даже огромная копна волос, достигающая колен, поразительная пластичность и грациозность. Айлани же тут похвастать нечем. Неудивительно, что Трерк любит ее только во сне. Наяву же она для него лишь белый маг, и не более. Сам же сон на этот раз был еще более прекрасен, нежели обычно. Они спали вдвоем в каюте ее корабля, и Айлани лежала прямо у него на груди, обвив ругами могучее тело. Правда, Трерк почему-то был облачен в доспехи, и лежать на них было довольно жестко. Но она и сама хороша, запечатана в целый ворох официальных одежд, мантию резонанса и дорожный плащ. Правда, плащ Трерк с нее, кажется, снял. Да, действительно снял. Она и не заметила, когда именно. Но он даже во сне не пожелал снять с нее что-нибудь еще. В памяти возник образ Лимми, с печальным вздохом бормочущий о том, что соблазнить короля Айлани не способна. Это было весьма обидно, потому что во сне Трерк шептал ей о своей любви, и она всей душой внимала исходящим от него щедрым потоком ласкового тепла, стремясь раствориться в них полностью. Не вызвать желания у возлюбленного даже в собственном сне, в тот миг, когда ничто не препятствует их счастью, и даже наоборот, ну, знаете ли, это уже слишком. Айлани решительно заявила себе, что это ее сон, и потому хотя бы здесь все будет так, как желает она. Принцесса потянулась к губам Трерга, дабы покрыть их поцелуями, но внезапно обнаружила, что его величества подле нее нет. Не было более вокруг нее и корабельной каюты. Теперь Айлани возлежала на ложе королевы Ариллы в белом дворце Арзаны. Сии изменения весьма опечалили принцессу, и она торопливо огляделась, в надежде отыскать Трерга и добиться поцелуя прежде, чем сон прервется. Его величество обнаружился неподалеку. Он стоял в доспехах посреди погруженного в вечерний полусумрак поля. Его шлем висел на поясе. Из скрещенных за спиной ножен виднелись рукояти клинков. Вокруг него сидело множество оркских воинов, и все они смотрели на образованный тремя огромными кострами подиум, в центре которого состязались танцы обнаженные красавицы. Айлани скользнула взглядом по своим пышным одеждам и поняла, что в таком одеянии посреди празднества выглядит как минимум тоскливо, а если судить с точки зрения орков, ценящими красоту телесную не менее, нежели духовную, то и вовсе занудно. «Столь невероятно приятно начинавшийся сон заканчивается весьма грустно», — подумала принцесса. «Все как наяву, Трерк в темноте степи, она вдали от него, в залитой светом спальне дворца. Вот уже и костров не видно, кругом лишь стены спальни». Она печально вздохнула и потерла глаза пальчиками. Но все равно сон был восхитительный, ибо о своей любви его величество прежде я никогда не говорил. «Ваше высочество!» «Вы проснулись?» — Лимми выскочила из стоящего подле ложа кресла. «Как вы себя чувствуете?» Она немедленно подхватила стоящий на туалетном столике кубок и поднесла ей. «Извольте испить нашей волшебной водицы. Это придаст вам сил. Вы вновь долго пребывали вне своего тела. Я места себе не находила. Умоляю, не пугайте меня так более. Хорошо ли вам сейчас?» «Я чувствую себя вполне сносно». Айлани сделала несколько глотков. «И за минуту до пробуждения чувствовала себя во сто крат лучше, ибо мне снился изумительно прекрасный сон. Правда, закончился он, как обычно, не на самой радостной ноте. Но до того сие видение было прекрасно. Мне привиделось, что я отправилась вместе с его величеством и множеством магов и вакри в морской поход. Произошло сражение, и я едва не погибла. Король спас меня и на руках отнес в каюту. Он уложил меня на кровать и прошептал, что любит меня. После чего лег рядом, правда, почему-то в доспехах, и я проспала на его груди всю ночь». Принцесса потянулась и улыбнулась первой фрейлине. «Ах, Лими, что за дивное сновидение?» «Это не было сновидением, ваше высочество», — всплеснула руками старушка. «Вы едва не погибли в морской битве. Ваше сознание полностью покинуло тело. Мы не знали, что и думать». Она на миг смолкла, и в ее голосе зазвучали нотки завзятой интриганки. «Его величество признался вам в любви? Вы совершенно в этом уверены, ваше высочество? Сие не привиделось вам во сне?» Поток воспоминаний нахлынул на Айлани внезапно, словно кто-то тайком приблизился сзади и неожиданно окатил ее холодной водою. В памяти пронеслись картины морского путешествия. Кровопролитное сражение, плачущие вакрийские дети, гибнущие под ударами гзиртских сабель и всепоглощающая душевная боль, распыляющая сознание среди спасительных магических течений. Это его энергии не позволили ей навсегда покинуть реальность. Острые, словно бритва, боевые потоки заполнили тогда все вокруг. Ей не хватило места и пришлось вернуться в тело. Сознание остывало даже в собственной плоти. Но он позвал ее и сказал, что любит. И она забыла о душевной боли, страданиях, магических потоках и вообще обо всем. Стремившееся раствориться в мироздании сознание растворилось в этом его шепоте, и фатальное беспамятство перешло в прекрасный сон. «Лимми!» Айлани подскочила на кровати. «Я не ответила ему. Где сейчас его величество?» «Король не то в Авлии, не то в Ругадаре, не то там и тут сразу», — опешила старушка. «Орки готовят праздник брачных союзов, и его величество занято этим со вчерашнего дня». «День создания семей!» — воскликнула Айлани, тотчас вспоминая видение, предварившее пробуждение. «Будет объявлено состязание в танце обнаженного тела. Изберут победительницу. У нее есть право выбора. Лими, я должна быть там обязательно». «Но это невозможно!» — первая фрейлина испуганно заломила руки. «Праздник начнется завтра, с началом вечерних сумерек. До Авлии невозможно добраться столь быстро». «Но как же открытый королем портал?» Принцесса почувствовала, как холодеет в груди. «Он же пробудил арку в зале портала для лорда Хейконора, чтобы тот мог поддерживать связь с братом». «Лорд Хейконор покинул Арзану 2 часа назад». Лими выглядела еще более сметенной, нежели сама Айлани. «Арка вновь погрузилась в сон. Его величество сообщил, что посетит Ридонию после оркского праздника. Быть может, и спросить помощи у эльфов. Великий князь присылал послов, пока вы пребывали в небытии. Они желали увести вас с собой в Эльсириол, дабы вернуть к жизни, но король не позволил. Он заявил, что медицина эльфов суть бессильна помочь вам, и прогнал послов жутким скандалом. Он даже сжег все летающие големы, что составляли охрану небесной колесницы послов. Но артефакт, подаренный вам великим князем, тем не менее оставил при вас». Старушка покосилась на волшебное устройство, лежащее в самом дальнем углу спальни на туалетном столике, и с великим подозрением в голосе прошептала: «Король в разговоре с эльфийским послом сказал, что сей артефакт ежесекундно шпионит за вашим высочеством». «Это меня ни на миг не удивляет». Айлани бросила взгляд на эльфийский артефакт. «Однако сей способ попасть на празднество я бы предпочла в последнюю очередь. Я не доверяю эльфам и не желаю лишний раз быть им обязанной». Она на мгновение задумалась и осторожно взяла в руки висящий на груди ажурный медальон. «Я рискну позвать его величество посредством наших медальонов, но я обещала поступать так лишь в крайнем случае. Это будет нечестно с моей стороны». «Еще как честно!» — горячо возразила Лимми. «Случай самый что ни на есть крайний». «Вряд ли король посчитает так же», — нахмурилась принцесса. «Очень не хочется пристать перед ним легкомысленной глупышкой перед столь серьезным разговором. Повод и без того весьма банален. Я, видите ли, желаю принять участие в празднике народа орков, дабы поддержать подругу Лрангу в состязании танца обнаженного тела. Может, стоит придумать нечто посерьезнее?» «Повод превосходен!» Лимми неожиданно хитро прищурилась. «Орки весьма ценят дружбу, и его величество не посчитает эту просьбу легкомысленной. А для надежности мы кое-что предпримем, и это весьма органично впишется в антураж праздника, ибо будет к месту». «Что же это?» Айлани непонимающе посмотрела на довольно улыбающуюся фрейлину. «Платье королевы Ариллы», — заговорщически произнесла старушка. «То самое. Я разопьюсь в лепешку, но к завтрашнему полудню оно будет сидеть на вас, словно влитое». Остаток дня принцесса провела в государственных заботах и примерках, из-за чего ей пришлось неоднократно перемещаться из официальных кабинетов в гардеробную, где Лимми устроила импровизированную портняжную мастерскую, и вновь возвращаться обратно. Лорды Тервис и Ирлин оказались несколько озадачены ее скрытностью. Виконт Вейдин, наоборот, не проявил любопытства. После возвращения его величества холод, разделявший главнокомандующего и принцессу, иссяк, и Айлани с радостью находила своих соратников сплоченными, как прежде. Тем более, что никаких печальных событий на сей раз не приключилось. Наставник поведал ей о том, что происходило во время ее беспамятства. Оказалось, что лорд Эманор узурпировал власть в Галтании и отдал ее под протекторат Килымпаха. Сия новость принцессу опечалила, но не удивила. От Эманора стоило ожидать нечто подобное. Некоторые маги и военачальники воспротивились всему перевороту и организовали мятеж против Эманора. Однако синий маг со своими сторонниками разбил их войско и натравил на оставшихся своих гзиртских союзников. Его величество Трерк ощутил вибрации магических потоков, свойственные сражению, и с океанских просторов переместился в галтанийский порт Сантину. Там он успел спасти некоторую часть мятежников и доставил их порталом из Сантины на остров Рода Саара. Оттуда спасенные и войско орков и людей переместились в Авлию. Пираты были разгромлены, лишившись своего флота в морской битве. И торговые суда Вакри самостоятельно взяли курс на родные острова, ибо более их вотчинам ничто не угрожало. В связи с этим старейшины вакрийских родов начали поставки продовольствия в Авлию. Арзану же по-прежнему снабжает род Маара, и их помощь на данный момент достаточно. В свою очередь Виконт Вейдин сообщил, что обстановка в столице вполне приемлема. После ночного сражения и прекращения голода горожане уживаются друг с другом мирно, и никаких волнений в Арзане не возникает. Провиант выдается с ограничениями, но справедливость распределения не нарушается. Медицинская помощь нуждающимся оказывается своевременно, новых изменников и тунеядцев на данный миг не замечено. Войско графа Нарлунга в первые дни стояло у входа в столичную долину, запирая ее собой. Однако авлийский синий маг Хейконор, по просьбе его величества короля Эдрионга Трерга, оберегавший Арзану на время морского похода, оказался настроен весьма категорично. Едва поднявшись на сторожевую башню крепостной стены и завидев неприятельское войско, лорд Хейконор самолично отсыпал прямо на обзорной площадке башни пентаграмму силы и наслал на врага сильнейший ураган. Учитывая расстояние, бушующая стихия не стала для противника смертельной, но изрядно истрепала лагерь, разгромив множество шатров и палаток. В результате граф Нарлунг вывел свое войско прочь из долины, и на ее окраинах теперь можно заметить лишь дозорные разъезды неприятеля. Посему главнокомандующий рискнул выслать шпионов вглубь страны для выяснения местонахождения гзиртских армий. Но времени прошло мало, и лазутчики еще не вернулись. Непосредственной же угрозы городу пока нет. «Самое время позаботиться о будущем Ридонни», — вещала Лими, увлеченно орудуя иголкой во время очередной примерки. «Пока ее настоящее получило хотя бы краткое успокоение, а залог успешности королевства — суть успешность королевской четы. Брака между королем и верховной волшебницей в Ридонии не было вот уже 1500 лет. Ах, как романтично!» Старушка смахнула слезинку, выступившую от избытка чувств. «Лучшего варианта для Ридонии просто не существует!» «Лими!» — надулась Айлани. «Я спешу сообщить его величеству о том, что счастливо услышать о его любви ко мне не из-за того, что желаю занять трон королевы. Я люблю его!» «Это превыше всего!» — немедленно закивала Лими. «Но занять трон тоже лишним не будет. Вы подходите на роль королевы много лучше любой другой особы. Опять же, сокровищница эдрионгов, что вырублена глубоко в скалах под Белым дворцом, недоступна никому, кроме его величества. Несметные богатства, каких не каждое королевство видывало, совлечены туда поколениями эдрионгов. И рожденное вами королевское дитя унаследует их. Это ли не прекрасно?» «Разве любовь упирается в деньги?» Принцесса недовольно нахмурилась. «Разве королева Арила выходила замуж за отца его величества исключительно ради богатств? Не ты ли рассказывала мне историю их любви, которая стала любимой сказкой девочек Ридонии?» «Разумеется, любовь не зависит от богатств. Я всегда об этом говорила!» В сей же миг воскликнула старушка. «Никто ни единого удара сердца не сомневается в чистоте ваших помыслов!» Она наживила ниткой несколько стежков и негромко добавила. «А вообще, королева Арила, будучи замужем, не бедствовала. Да и с богатой казной творить добрые дела куда сподручней, нежели с пустой сумой. Это я к слову, ваше высочество!» Поспешила объясниться старушка, увидев грозный взгляд принцессы. «Просто болтаю все подряд, дабы работа спорилась». Айлани собралась отчитать фрейлину, но в этот момент ощутила мощный сдвиг магических потоков. От залы портала потянула мертвая магия детей богов, и принцесса вспомнила, что эльфийский артефакт так и лежит на столике в углу спальни. Вскоре явился наставник и с изрядной долей удивления поведал о прибытии во дворец великого князя Эльфиндила Эльфийского со свитой и охраной из множества стальных големов. Эльфы заявили, что прибыли посетить белого мага, и проследовали в тронный зал, игнорируя всех подряд. Теперь могущественные старцы находятся там, в ожидании появления принцессы, а по этажу вышагивают големы и пугают слуг угрожающим гудением и вращением боевых жезлов. Пришлось отложить все и отправиться в тронный зал. Покидая покои королевы Ариллы, Айлани едва не столкнулась с парой эльфийских големов, явно намеревающихся вломиться в двери. Заметив Айлани, они остановились, перемигиваясь друг с другом огоньками волшебных артефактов, и последовали за ней, грохоча железными ногами по каменным полам. «Ваша светлость, я надеюсь услышать, на каком основании ваши големы расхаживают по дворцу, ломают двери и пугают подданных Ридонии», — холодно осведомилась Айлани, входя в тронный зал. «Возможно, я не осведомлена о неких изменениях, кое претерпел дипломатический этикет за дни, прошедшие с момента нашей последней встречи?» «Ваше высочество!» Великий князь выполнил легкий поклон, и его свита последовала примеру своего повелителя. «Все мы несказанно рады видеть вас в добром здравии. Магические потоки сообщили нам о череде перенесенных вами недомоганий, и мы не смогли остаться безучастными». «Разве для проявления участия необходимо столь большое число железных големов?» Принцесса позволила себе легкую иронию. «Разве Эльсириол не испытывает затруднения с волшебной энергией? На мой взгляд, менее затратным явилось бы применение того артефакта, что вы обязали меня носить при себе». «Но вы оставили его в спальне», — возразил Эльфиндил Эльфийский. «Что мы должны были подумать? Сначала вы надолго теряете сознание посреди одной кровавой бойни, позже посреди второй вовсе едва не погибаете. Наша попытка оказать вам медицинскую помощь натолкнулась на глухую стену полнейшего непонимания. Вы по-прежнему в небытии, А сегодня с самого утра артефакт не чувствует вашего присутствия. Мы столь сильно обеспокоены состоянием вашего здоровья, что вторично презрели всякую экономию энергии. Но как еще мы могли отреагировать? Надеюсь, могущественный шаман Трерк, безмерно уважаемый нами орк в обличии человека, не примется жечь наших големов и здесь. Его неприязнь к нам до неприличия откровенна. Эльфов в свите великого короля и вправду было немало, а Илонина считала 12 детей богов в доспехах, увешанных боевыми жезлами и артефактами. Железных големов, расхаживающих по дворцовому этажу, было вдвое больше. Айлани скользнула сознанием по сохраненным в магических потоках результатам исцелений, что проводились ею в Элериабиле. Выходило, что Эльфиндил Эльфийский взял с собой всех наименее дряхлых магов-практиков. Однако же вибрации пронизывающего мироздания волшебства неожиданно обратили ее внимание на ложь, кроющуюся в его словах. В целом великий князь вещал правдиво, но не во всем. Понять, в чем именно он солгал, принцесса не успела, ибо подозрительные вибрации прекратились слишком быстро. «Его Величество в настоящий момент нет в Арзане, так что вашим големам ничто не угрожает», — успокоила Айлани эльфийского владыку. «Что же до неприязни, то посмею вас огорчить, ваша светлость. После того, как вы отказали человеческим королевствам в защите от истребления, вряд ли в Африке есть кто-то, кто не разделяет сие чувства с королем Трергом. И ваши заявления о желании оказать мне медицинскую помощь не добавляют вам искренности. Мне ли не знать, что исцелить меня не сможет ни один эльф?» «Наши намерения продиктованы заботой о белом маге, уникальном человеческом разуме, единственном на весь Парн», — возразил великий князь. «Мы опасались вашей случайной гибели, коварного похищения и даже трагического несчастного случая. Артефакт перестал чувствовать ваше присутствие, и мы устремились на помощь». «Весьма благородно с вашей стороны, могущественные милорды». Айлани выполнила реверанс согласно всем правилам дипломатического этикета. «Однако в настоящий момент мне ничего не угрожает. Вам, насколько я ощущаю, мои услуги также пока не требуются. Посему не смею более обрекать вас на трату столь драгоценной волшебной энергии. И велите големам прекратить пугать слуг. Люди боятся злобного воя, который издают ваши железные гиганты». Но выпроводить эльфов оказалось весьма непросто. Великий князь тянул время, изобилуя изощренной риторикой, и всячески убеждал ее стать гостьей Эльсириола хотя бы на несколько дней. Он ненавязчиво настаивал, что вояж в исполненной изысканной гармонии и вечного мира эльфийское королевство благотворно скажется и на ее самочувствии, и на настроении, и на работоспособности, и вообще на всем. Весь народ эльфов как один будет счастлив, если она почтит их своим присутствием с неофициальным дружеским визитом всего на неделю. Князь Эльфиндил сулил массу прелюбопытнейшей информации из невообразимо древних фолиантов. Великолепные пейзажи, одним своим видом исцеляющие утомленное сознание, и клялся не задерживать принцессу в Эльсириоле ни на минуту оговоренного срока. В итоге Айлани пришлось сослаться на необходимость обдумать столь заманчивое предложение и вскоре извести детей богов о своем решении. Иным способом избавиться от бесконечно вежливых и обходительных старцев она не смогла. Наконец эльфы покинули Белый дворец, пообещав в ближайшее время прислать послов за ответом белого мага, кои сочтут за честь сопровождать ее в Элериабил в случае согласия. Последние из топающих в арку портала железных големов, проходя мимо Айлани, торжественно вручил ей тот самый артефакт, что был забыт ею в спальне. «Никогда не думала, что эльфы столь упрямы», — заявила Лимми, едва свечение арки погасло. «Но какие манеры!» Она мечтательно вздохнула. «Какой слог, какая витиеватость фраз, сколько подтекста! Как тонко и любезно в их устах звучат едва ли не прямые требования. Нашей знати до детей богов столь же далеко, сколь малые пчелки до вершин Даргалинда». Она немедленно обернулась к лорду Тервису и вынесла окончательный приговор. «А тебе, когда звезд, мужлан?» Наставник благоразумно промолчал, и первая фрейлина, гордо вздернув подбородок и покачивая бедрами, величественно удалилась в гардеробную продолжать подгонку королевского платья. Она закончила шитье только утром, и первое, что увидела проснувшаяся Айлани, был стоящий подле ложа манекен, облаченный в изысканный наряд, и клюющую носом Лимми в кресле. «Ваше высочество, вы должны как можно скорее примерить платье!» Старушка заметила пробуждение принцессы и тотчас подскочила, обретая завидную бодрость. «Сейчас омовение, трапеза и немедленно наряжаться. Времени осталось мало, а вам еще предстоит освоить несколько несложных, но весьма полезных уловок». В результате спустя полчаса Элани уже стояла посреди гардеробной залы в новом наряде. «Восхитительно!» Первая фрейлина поправила последнюю складку и сделала шаг назад, оценивая результат. «Сидит идеально! Вы изумительно прекрасны! Король не устоит!» «Лимми!» Тихо выдохнула Айлани, разводя в стороны тяжелые роскошные полы, переходящие в недлинный, но весьма изысканный шлейф. «Как в этом ходить? Разрез идет от самого начала бедра. Я не оспариваю столь откровенно выполненное декольте, сие присущи мантиям и одеяния молодых волшебниц. Но разрез, он же спереди!» «В этом сокрыта магия сего наряда», — авторитетно заявила Лимми, весьма довольная собою. «Недаром оно было сшито мастерицей, имеющей волшебный ранг, а не всего лишь искусной портнихой. Обратите внимание, ваше высочество, полы платья, скрывающие разрез, тяжелы и выполнены внахлёст, а на шлейф наложено отдельное заклятие, он не подвержен загрязнению, платье зачаровано пикантным образом, оно прислушивается к движениям и желаниям владельцы. В зависимости от них разрез может обнажать ногу целиком, раскрыться не выше середины бедра или колена, а то и вовсе показать лишь туфельку. Вам необходимо поупражняться в ходьбе, и вы поймете, насколько это удобная вещь. Кроме того, к платью полагается мантия из тончайшего шелка, тоже зачарованная. Она запахивает фигуру целиком, в точности повторяя изгибы платья, и не распахивается на ветру, специально для того, чтобы стоять на балконе или смотровой площадке. Пройдитесь по этой зале, и вам все станет ясно. Полчаса Элани дефилировала по гардеробной, привыкая управлять степенью откровенности наряда, после чего Лимми усадила ее на парикмахерский стул и принялась ваять прическу. Вопреки ожиданиям принцессы, первая фрейлина справилась быстро и даже слишком. Лимми подвела ее к самому большому зеркалу, тянущемуся на два человеческих роста. Начала давать указания. «Дворцовые укладки и пышные прически слишком чопорны и потому неуместны на орском празднике. Распущенные же волосы будет раздувать ветром, и они могут приобрести несколько запутанный вид. Посему я собрала их в водопад и скрепила лентою. Она надежно удерживает водопад и в то же время не нарушает элегантность его формы. Обратите внимание, ваше высочество!» Старушка коснулась кончиками пальцев сплетения лент, закрепленных массивной бриллиантовой заколкой. «Лента скреплена единственной заколкой. Сие позволит вам распустить водопад одним движением, не тратя времени на распутывание и тому подобное. Нужно лишь извлечь заколку и отпустить ленту». «Разве на празднестве орков принято распускать прическу, да еще в такой спешке?» — удивилась Айлани. «Если мне потребуется сплести сложные заклятия, то несколько лишних мгновений на то, чтобы распустить волосы, я всегда отыщу». «На празднестве сие, безусловно, не будет иметь особого значения», — согласилась Лимми. «Однако при... в определенной ситуации может оказаться весьма к месту. Не задумывайтесь об этом, ваше высочество. Просто поупражняйтесь извлекать заколку и отпускать ленту». Принцесса подняла руки к голове, нащупала оправу бриллианта и вытянула заколку из волос. Оставшись без крепления, витки ленты соскользнули на пол, и лишившийся оков водопад волос сиреневым плащом рассыпался по спине, подчеркивая яркую синеву глаз Айлани. «Прелестно! Восхитительно! Вы неотразимы!» Лимми счастливо заломила руки. «Ах, молодость, молодость!» Она с любовью смотрела на принцессу. «Очаровательная пора! Скорее же усаживайтесь обратно в парикмахерское кресло! Я уложу вам волосы вновь!» Наведение туалета возобновилось с особой тщательностью. И Айлани поняла, что сегодня ее советники будут заниматься государственными делами без нее еще долго. Лимми хлопотала вокруг принцессы не меньше часа и вряд ли прекратила бы наведение красоты ранее, чем за минуту до начала праздника. Но сотрясение магических потоков положило конец бесконечным приготовлениям. Арка портала вновь ожила. Айлани движением руки прекратила суету фрейлины, имеющую все шансы не закончиться никогда. Однако же великий князь проявляет назойливость, несвойственную эльфийскому чувству такта. Боюсь, мне придется быть с его послами более резкой, ибо сегодня никакие чудеса эльфов меня не интересуют. Она поднялась с кресла и решительно направилась к выходу из апартаментов королевы Ариллы, намереваясь прочесть эльфийским послам вежливую, но весьма категорическую отповедь. Но все оказалось иначе. Едва принцесса вышла из будуара, к ней устремился начальник охраны. «Ваше высочество, к вам посланник от орков!» — отсалютовал воин. «Она ведет себя очень нетерпеливо и требует немедленной встречи». «Да, да, я требую встречи». Из распахивающихся напротив дверей раздался мелодичный смех, и появилась Лранга. Девушка двигалась быстрой летящей походкой, и спешащие следом стражники и слуги не поспевали за рослой гостьей. «И я очень нетерпелива, потому что время не ждет. Айлани, привет, я за тобой. Скорее собирайся, пока один сердитый шаман не закрыл портал». «Лранга!» — обрадовалась принцесса. «Как я рада видеть тебя! Ты выглядишь весьма грозно!» Зеленокожая красавица была облачена в кожаный доспех оркской лучницы, выгодно подчеркивающий ее гибкую и точеную фигуру. «Ты собралась увести меня на битву?» «И еще какую!» Озорно сверкнула глазами оркская прелестница. «На самую главную! Я приглашаю тебя быть зрителем на сегодняшних состязаниях. Вечером я буду состязаться в танце обнаженного тела. Хочешь побыть моим сторонником? Предупреждаю, отказа я не потерплю». «Ты состязаешься сегодня?» — восхитилась Айлани. «Какая прелесть! Я с удовольствием принимаю твое приглашение. Признаюсь, я весьма желала попасть на это празднество, но не знала, как это устроить. Я надеялась просить его величества, но он покинул Арзану заранее». «Все знали, что огненный смерч успеет позаботиться обо всех, кроме себя», — весело улыбнулась Лранга. «А после еще и поскромничает. В результате проведет праздник в одиночестве. А ведь это день создания семей». Она хитро прищурилась, устремляя на принцессу многозначительный взгляд. «Айлани, ты понимаешь, о чем я?» Зеленокожая красавица мелодично хихикнула и приложила палец к губам. «Только ни слова Трергу. Сие великий секрет. Мы устроили заговор. Гронк неотразимый удар сказал ему, что у меня к тебе срочное дело. И Трерг открыл портал. Он не знает, что я приведу тебя. Он сейчас в Ругадаре. Так что это сюрприз. Пойдем скорее. Заговорщики спрячут тебя до вечера». Несколько неожиданно», — смутилась Айлани. «Я не предполагала, что буду скрываться от его величества. А если это его рассердит, могу я узнать, кто же вошел в сей заговор?» «Я всех имен не запомнила», — призналась Лранга. «Орков миллионов 10-12 и пара тысяч людей. Не волнуйся, никто ему не расскажет. И самого его это только обрадует. Вот увидишь. Красивое платье», — оценила она. «Шлейф немного тяжеловат, за траву цепляться будет, но в остальном для праздника вполне подойдет. Идем». Она подхватила принцессу за руку и увлекла за собой в залу портала. Айлани только и успела, что взять полагающуюся к платью накидку из рук Лимми, Спустя 30 ударов сердца принцесса уже стояла посреди залитого ярким солнцем Авлийского луга, усеянного разноцветием трав и полевых цветов. Вокруг обнаружилось множество оркских лучниц, пускающих стрелы, установленные на лугу мишени разных размеров. Стройные и гибкие женские силуэты выглядели необычайно хрупко в сравнении с прохаживающимися неподалеку громадными оркскими бойцами. Но называть их беззащитными никто бы не стал. Каждый удар сердца, то одна, то другая точеная фигурка быстрым движением выхватывала из колчана стрелу, безошибочно находя ее рукою не глядя. Орская лучница в тот же миг накладывала стрелу на тетиву и невесомым усилием легко растягивала лук размером в рост человека. На неуловимо краткое мгновение воительница замирала, словно превращаясь в статую, высеченную из камня искусным скульптором, и спускала тетиву. С коротким и хищным свистом стрела срывалась в полет и вонзалась точно в самое сердце одной из рассыпанных по лугу мишеней. Ее древко только замирало после полета, а лучница уже растягивала тетиву для следующего выстрела. «Это лагерь моего кулака», — объяснила Лранга. «Мы попросили Трерга открыть портал отсюда, для большей достоверности». Она весело сощурилась и вновь распахнула огромные глаза. Гронк неотразимый удар сразу же увел его заниматься приготовлениями, коих сейчас множество. Портал должен погаснуть сам, как только я вернусь. Вот так. Зеленокожая красавица не успела закончить фразу, как черное дрожание волшебных энергий рассеялось безо всякого следа. Заметившие Айлани орки поднимали руку в знак приветствия, и она повторила их жест, дабы не быть невежливой. «Сейчас за тобою придут». Лранга помахала кому-то из могучих клыкастых воинов, стоящих на окраине стрелкового поля, и посмотрела на принцессу с доброй улыбкой. «Айлани, не сочти за любопытство, но мне крайне любопытно. Я сообщила Трергу о твоих симпатиях. Как было уговорено, он что-нибудь сказал тебе? Можешь не отвечать, если хочешь, но весь Ругадар был бы не против узнать подробности». «Я...» Количество любопытствующих поставило принцессу в тупик. «Не знаю. То есть я не уверена. Сначала его величество ничем не продемонстрировал того, что осведомлен о моих симпатиях. Потом случилось морское сражение, и я... подвела его. Битва оказалась слишком тяжела для меня, и мое сознание покинуло тело. Проснулась я уже в Арзане. Король к тому моменту покинул Ридонию. Я слышала его голос сквозь небытие, но не уверена, что это не был лишь сон». «Понятно», — оценила Лранга. «Наш заговор случился более чем вовремя». «Лранга!» Айлани несколько замялась, но все-таки решилась и шепотом произнесла. «Я очень боюсь победительницы. Вдруг сегодня она выберет Трерга. Он же будет наблюдать за танцем». «Вернее, за множеством танцев», — поправила ее орская красавица. «Вся Орда будет праздновать сегодня. Если Рыгдард Кровавый будет благосклонен, то миллион орков создаст семейные союзы с последним лучом заходящего солнца. В танцы желают состязаться тысячи девушек. Подобное торжество невозможно провести в одном месте, потому танцы будут проводиться по всему войсковому стану. Осветительные костры слагаются на 144 ристалищах, отведенных под состязание девушек. И Трерк Огненный Смерч будет наблюдать за каждым из них посредством магических потоков, потому что создать семейный союз можно только на родной земле, и подле каждого из ристалищ будет открыт портал. Выбравшие друг друга пары смогут ускакать в бескрайние равнины Ругадара, дабы сотворить там священное действо, произнести друг другу самые важные слова. К утру все они вернутся. Это очень хлопотно, но все проще, нежели перемещать на родину 4-миллионную орду накануне великих сражений». 144 победительницы!» Айлани почувствовала себя беззащитной. «Именно так», — весело подтвердила Лранга. «И претендующих на победу соперницу каждая из них будет много больше, нежели на любом другом празднике. Это будет настоящее сражение». «Как же мне быть?» — растерянно прошептала принцесса. «Их так много! Могу одолжить тебе лук и колчан!» Кровожадным тоном прошептала Лранга и весело засмеялась, глядя на совершенно опешившую Айлани. «Ни о чем не переживай, белый маг. Никто не станет отнимать у тебя твою любовь. Вся Орда желает Трергу счастья. он заслужил этого. Но судьба была несправедлива к нему. Победительницы не станут выбирать огненного смерча, если, конечно, он не останется одинок по причине нерасторопности одной прекрасной человеческой волшебницы. А вот мне за свою любовь придется сразиться. Ее глаза вспыхнули решимостью. И я сделаю все, дабы Нгорд, изгоняющий недуг, увидел мой танец, ибо в нем я расскажу о своей любви. Я могу помочь тебе в этом. Айла не подумала, что только и делает, что пугается то того, то другого, в то время как юная орская красавица настроена весьма решительно. А ведь за ее подругу уж точно не болеет душой каждая претендентка на победу в танце. Например, попросить Нгорта присутствовать на твоем танце под каким-нибудь предлогом. Она закуталась в накидку, и тончайшая ткань быстро растеклась по платью, скрывая его под собой до самого подбородка. «Благодарю тебя, Айлани», — улыбнулась зеленокожая прелестница. «Но я уже добилась главного. Я буду состязаться на пристанище, расположенном возле шатров его лавины. Он увидит, если дела Орды позволят ему присутствовать на празднестве». «Ваше высочество, покорнейше прошу вас простить нас, что заставили ждать». Принцесса обернулась и увидела авлийских близнецов-чародеев синего ранга. Оба они были укрыты дорожными плащами и имели весьма довольный вид. «Вы окажете нам большую честь, если согласитесь осмотреть некоторые достопримечательности Авлии. В условленный час мы доставим вас в самое сердце празднества. А сейчас все соблюдают инкогнито, дабы сохранить сюрприз». Один из улыбающихся близнецов, кажется, лорд Велтонор, прошептал заклятие, и перед принцессой вспыхнул портал, подрагивающий синей рябью энергии. «Прошу вас, ваше высочество!» — галантно поклонился волшебник. «Портал ведет в мою башню. Там мы сможем предложить вам трапезу и составить план дальнейших действий». Айлани попрощалась с Лрангой, шагнула в синее свечение и вышла из арки портала в башне мага. Судя по полуразрушенной ракане, вид на которую открывался из окон, башня принадлежит лорду Хейконору. Выходит, она все же ошиблась, определяя, с кем из близнецов вела разговор. «К сожалению, Ракана сильно пострадала, и восстановление города требует большого количества времени и ресурсов». Выходящий следом волшебник проследил ее взгляд. «Сие станет возможным только после победы в войне, если таковую нам суждено одержать. Как вам башня? Белые маги не благоволят энергиям башни. Если пребывание здесь доставляет вам неудобства, то после трапезы мы немедленно покинем мое жилище». «В последний раз, когда синий маг приглашал меня быть гостьей своей башни», Айлани позволила себе вежливую улыбку, «я оказалась в заложницах. С тех пор сие строения вызывают у меня настороженность. Я не голодна, и потому мы можем отправляться прямо сейчас». «Я ожидал подобного ответа», — улыбнулся второй близнец, мимолетно состроив брату комичную рожицу. «Мол, я же говорил, мы наслышаны о ваших злоключениях в Галтании и ни в коей мере не смеем настаивать. Позвольте пригласить вас в столицу Авлии. Ордена не столь сильно пострадала от осады, и там есть чем порадовать даже самый изысканный вкус». Принцесса приняла предложение, и арка портала вновь засияла, открывая путь в башню Волтонора. Башня Верховного Мага Авлии возвышалась неподалеку от столицы, как и положено башне Верховного Мага. Серьезных возвышенностей вокруг Ордены не имелось, и благородное сооружение было выстроено на вершине невысокого, но весьма массивного холма, одной из своих сторон образующего излучину широкой реки. Пока карета Верховного Мага везла Айлани и ее спутников к столичным воротам, принцесса разглядывала окружающий пейзаж. Нетронутый войной клочок Авлии был великолепен. Безмятежный хрусталь речной ленты, прозрачный до самого дна. Сочное разноцветие лугов, аккуратные, словно кукольные деревья в леске на противоположном берегу. Сама Ордена радовала глаза не меньше окрестностей, но в целом уступала в великолепии Арзане. Если вспомнить лучшие времена Редонии. Айлани слушала рассказы близнецов о городе и думала, что вряд ли она застала действительно лучшие времена своей родины, и об истинном блеске Арзани можно лишь догадываться. Карета шла по широкой просторной улице, по сторонам которой высились прекрасные дворцы и усадьбы, и принцесса изучала особенности авлийской архитектуры. Вскоре экипаж изменил направление движения, и ее взору открылся величественный замок. Сам замок был невелик своей площадью, но высок, весьма красив и загадочен, и густо исходящие от него магические потоки умножали ощущение великолепности строения. «Какой прекрасный замок!» — восхитилась Айлани. «От него веет столь древней магией, будто он стоит в этом месте 10 000 лет. Что за благородное сооружение?» «Это школа магов Авлии». Один из близнецов бросил на принцессу исполненный уважения взгляд. «И вы совершенно точно определили ее возраст. Замок стоит здесь вот уже 10 000 лет. И все это время в его стенах не прекращаются занятия. Само пространство, им занимаемое, напитано магией настолько, что время давно потеряло власть над замком. Он не разрушается и не ветшает, и в незыблемости своей уступает лишь башня мага. За 10 000 лет Ордена неоднократно разрушалась, подчас до состояния сплошных руин. Но школа магов непоколебима. Всякий раз столица возрождалась вокруг нее». «Я никогда не была в школе магов», — с грустью произнесла принцесса. «Хотя в Арзане таковая имеется. Сначала отец не позволял мне обучаться вне дворца, опасаясь за мою жизнь и испытывая неприязнь к чародеям, вышедшим из простого народа. Позже я углубленно занималась медициной и не располагала временем посещать заведение, из которого давным-давно выжили всех по-настоящему уникальных специалистов и могучих волшебников. А в детстве мне так хотелось посещать занятия в школе магов и дружить с такими же, как я, маленькими волшебницами, а не с заискивающими дочерьми фрейлин и придворных дам». Синие чародеи переглянулись, обмениваясь хитрыми взглядами, и один из них произнес: «А хотите посетить занятия прямо сейчас?» Неунывающие близнецы заметно оживились. «Главенствующий наставник Мельгрим как раз занудствует перед детьми. Я отсюда чувствую столь знакомые эманации, заставлявшие меня постоянно засыпать на его лекциях». «Будет ли это уместно?» — стушевалась принцесса. «Наставник ведет урок. Разве можно мешать?» «Нужно!» В глазах близнецов вспыхнули хулиганские искорки. «Иначе дети не получат необходимых знаний, ибо некому будет их разбудить. Решено! Мы отправляемся на урок!» Карета тотчас повернула к старинному замку, и спустя несколько минут Айлани шла по древним каменным полам, отшлифованным сотнями поколений учеников, и с великим интересом разглядывала высокие сводчатые коридоры и теряющиеся в высоте потолки просторных залов. Кто-то из служащих заметил гостей и решил встретить верховного мага королевства. Увидев принцессу, он немедленно опознал в ней белого мага и засвидетельствовал свое почтение, извиняясь за скупой прием. Все чародеи Авлии распределены по войскам Альянса, и в школе магов остались лишь двое преподавателей, чей возраст давно превысил самые преклонные лета. Посему занятия в настоящий момент ведутся ими поочередно, и ученики собираются в главном лекционном зале школы. Но неудобство смешения возрастов суть лучше, нежели прекращение обучения. Школьный преподаватель распахнул перед именитыми гостями широкие и массивные дверные створы высотой в 3 человеческих роста, и Айлани оказалась в весьма обширном помещении, уставленном ученическими партами. Каждый последующий ряд с их школьных столов несколько возвышался над предыдущим, дабы сохранять обзор, и посему к самым дальним рядам, располагающимся достаточно высоко, с двух сторон вели широкие каменные ступени. Их поверхность за 10 000 лет также была отшлифована множеством ученических ног до зеркального состояния. При этом пропитывающие замок магические потоки не позволяли ступеням становиться скользкими. За партами всех уровней сидели не менее 300 подростков разных возрастов, и Айлани тихо выдохнула от удивления. Она и не подозревала, что в школе магов может быть столь много юных чародеев. Ридония, какой она была знакома принцессе с рождения, едва ли имела подобное количество волшебников в сумме, даже во времена царствования ее отца. Тем временем появление могучих магов в лекционном зале оказалось неожиданностью для всех, включая лектора. Клюющие носом на задних рядах ученики встрепенулись. Внимающие преподавателю подростки восторженно зашептались, увидев синих чародеев. Сам наставник прервал монотонный монолог и кряхтя выбрался из стоящего за лекторской кафедрой кресла, седой, как вершины Даргалинда, да нельзя дряхлый старец с длинной бородою, в усеянном лазурными звездами черном колпаке и такой же профессорской мантии, опирающейся на посох, словно сошел с картинки в детском фолианте по основам волшебства. «Ученики, я попрошу всех встать!» Величественно изрек старичок, выпрямляя сгорбленную множеством прожитых десятилетий спину и оказываясь довольно высокого роста. «Нас посетил Верховный Маг! Это большая честь, особенно теперь, когда идет война!» Присутствующие немедленно встали, и зал замер, дружно выполняя поклон подбородком, склоненным вправо, как подобает настоящему волшебнику. «Главенствующий наставник Мельгрим, милорды и леди!» Верховный Макавлей принял серьезный вид. «Позвольте представить вам ее высочеству принцессу Айлани, белого мага, верховную волшебницу королевства Ридония. Она находится в Авлии по делам Альянса и выразила желание посетить школу магов Ордыны. Мы не могли отказать белому магу в подобной просьбе». По залу прошелестел восхищенный шепот. И убеленный сединами наставник невольно сделал пару шагов вперед, тяжело опираясь на посох, и воззрился на принцессу, выцветшими от старости, но все еще исполненными недюжинного разума глазами. «Белый маг вновь стоит в этих древних стенах», — произнес он. «Это не просто большая честь, но и добрый знак. Великие боги благоволят нашей школе. Я счастлив принимать вас на своем уроке, ваше высочество. Желаете прослушать лекцию? К сожалению, сейчас мы испытываем недостаток преподавателей, и потому лекции проводятся весьма и весьма обзорно». «Я с удовольствием посещу урок, милорд», — ответствовала Айлани. «Никогда ранее мне не доводилось бывать на подобном занятии, но мечта осталась с детства. С вашего позволения». Она прошептала заклятие и вызвала око целителя. Быстро осмотрев старика, принцесса сплела несколько заклинаний, и, удерживающая равновесие благодаря посоху сухопарая фигура наставника, окуталась мягкими белыми вспышками. Старик воспрял на глазах под восхищенный шепот зала. «Благодарю вас, ваше высочество!» Седой старец расправил плечи и осторожно сделал шаг. «Так гораздо лучше!» Он выполнил поклон, после чего приблизился к кафедре, оставил посох у спинки высокого кресла и бодрой походкой вернулся обратно. «Могущественные маги! Прошу вас занять места в лекционном зале! Занятие продолжается!» Айлани в сопровождении синих чародеев прошествовала к ученическим партам. К ее удивлению, близнецы не стали садиться в первых рядах. Один из них с тихим шепотом: «Обычно я спал, внимал наставнику, вон там», направился к задним партам, и второй последовал за ним. Принцесса подумала, что ей послышалось, ибо столь могучие чародеи, являющиеся лицом королевства и образцом для подражания для каждого юного волшебника, конечно же, не могут засыпать на столь важном и серьезном мероприятии, как лекция главенствующего наставника школы. Посему Айлани удалиться от лектора не пожелала и поискала глазами в первом ряду свободное место. А оно обнаружилось подле худенькой девчонки 12 весен от роду с длинной косичкой, уложенной в замысловатую кладку и схваченной большим бантом оранжевого цвета. Судя по оранжевым же туфелькам и оранжевой ученической сумочке, юная особа испытывала гордость за столь благородный волшебный ранг, к коему имела непосредственное отношение. «Юная леди», — улыбнулась ей принцесса, «не будете ли вы против, если я займу место рядом с вами? Мне не терпится выслушать урок». «Не буду». Просьба столь великой волшебницы смутила девочку и вергла ее в смущение. «Извольте». Она торопливо заерзала, отодвигаясь и освобождая для соседки больше места. Айлани уселась за парту, поправила накидку и тихо прошептала маленькой чародейке: «Я впервые на занятии. Можешь подсказать, что здесь нужно делать?» Она бросила взгляд на синих магов. Те засели на самой задней парты и, прячась от главенствующего наставника за раскрытыми фолиантами, бросались друг друга свитками пергамента, при этом делая вид, что ничего не происходит. «Надо ли записывать слова наставника?» «Сегодня нет», — зашептала та в ответ. «Лекция обзорная, сразу для всех. Многие прежде уже...» «Прошу всех соблюдать тишину и порядок!» Строгий голос лектора заставил девочку умолкнуть и принять серьезный вид. «Итак, продолжим!» Он обвел лекционный зал требовательным взглядом. «Ученики, только что вы имели редкостную возможность наблюдать белого мага в деле. Те, кто проявил должное внимание, не могли не заметить, с какой скоростью были проведены диагностика и последующее исцеление. Но это не единственное отличие белого мага от прочих целителей. Лечебная мощь белого ранга не поддается исчислению в привычных для нас величинах. И многое из того, на что способен белый маг, более недоступно никому. Особо хочу подчеркнуть, что правила этикета запрещают спрашивать у белого мага, каков его ранг, ибо за величайшего целителя говорит цвет его заклятий. Тоже относится и к магическому рангу «Черный рыцарь». Я настоятельно рекомендую даже самым легкомысленным соблюдать этикет и предписываемые им нормы вежливости в обращении с «Черным рыцарем», если таковое вдруг случится с кем-либо из вас. Ибо черный рыцарь — суть абсолютный антипод белого мага и не отличается ни терпением, ни мягкостью характера. В настоящий же момент сие усугубляется тем обстоятельством, что нынешний маг ранга черный рыцарь является орком, помещенным великими богами в человеческое тело, что подтверждают частотные характеристики, исходящие от него вибраций. Согласно рассказам очевидцев, сей могущественный шаман относится к людям весьма настороженно. Главенствующий наставник сурово воззрился на синих чародеев, немедленно притихших на последней парте, и суровым голосом добавил: «И лично я могу его понять». Седой старец убедился, что порядок в лекционном зале восстановлен, и принялся неторопливо вышагивать по лекторскому подиуму, явно наслаждаясь отступлением немощи. «Продолжим же нашу основную тему», — возвестил лорд Мелгрим. «Башни магов и сопутствующие им ранги магии, как уже было сказано ранее, сии величественные сооружения строятся из волшебного камня, добываемого исключительно в пустыне Радхаш и являющегося огромной редкостью даже там». Башни магов возводятся только магами, ибо обычному строителю не совладать с волшебным камнем. Как известно, лучших зодчих порождает красный ранг, равно как и наиболее искусных мастеров во множестве других профессий. Посему относиться с пренебрежением к этому рангу может лишь человек весьма недалекий. Как мы уже выяснили, башня магов – суть огромный резонатор, многократно усиливающий возможности своего хозяина. Но управлять ею дано далеко не каждому чародею. Посему при строительстве всегда присутствует волшебник высокого ранга, ибо без него зодчие не смогут замкнуть главный колебательный контур. Хаос энергии башни мгновенно умертвит их. Строительство башни – это не просто выдающееся событие в жизни королевства. Это эпохальная веха в его истории, ибо выстроенная согласно всем правилам башня способна выстоять множество эпох и запросто пережить не одно королевство, не говоря уже об исключительной дороговизне строительства, связанной в первую очередь с редкостью волшебного камня. Даже если у королевства нашлись необходимые средства, нужного количества строительного материала может просто не быть, причем не быть в течение веков. Неудивительно, что башни строятся раз в эпоху, и каждая из них представляет собой неповторимое произведение искусства. Наибольшее количество башен в Ридонии, правители, которые однажды потратили на строительство поистине колоссальное состояние, вдвое превышающее все запасы драгоценностей Авлии. Ридония традиционно была сильна в делах торговых и в ту пору смогла позволить себе столь невероятное по масштабам затрат строительство, результатом которого явилось доведение количества башен в этой стране до 9. И несколько веков поэты именовали Ридонию королевством 9 башен. Следующим королевством, располагающим множеством башен, является Авлия. У нас их 7, и лишь 2 из них не потеряны нами на сегодняшний день. В соседней Мергии 6 башен, в Сабии 5, в Ниме и Галтании по 4. Каждая башня неповторима. Формы бывают весьма разнообразными. От витых до гиперболоида и 2 одинаковых строений вам не отыскать. Мы уже разбирали подобную конструкцию башни, и вам знакомы основополагающие принципы. Сии сооружения в сечении своем всегда сходны с окружностью, сужаются кверху и всегда имеют острый шпиль, что издали делают башни схожими с иглой. Стены строения двойные, и пространство между ними должно быть довольно широким, что натолкнуло первых строителей на весьма логичное решение завить в этом пространстве винтовую лестницу, вздымающуюся через все сооружение. Площадь основания башни относительно невелика и редко превышает в диаметре 10 саженей. Однако высота сооружения напрямую влияет на ее силу, и потому невысоких башен не существует. Хотя размеры их разнятся в зависимости от средств и количества волшебного камня, накопленных в свое время строителями, в центральной оси башни, как правило, устраивают шахту, по которой перемещается подъемник. Он приводится в действие магическими потоками башни и потому не действует, если строение погружено в хаос. Необходимо отметить, что подъемник не может доставить вас на самые верхние этажи строения, ибо вследствие сужения конструкций их площадь мала, и шахта подъемника завершается, как правило, на отметке 4/5 от общей полезной высоты башни. Далее можно подняться исключительно пешком. Порталом удобнее. Едва слышно захихикали близнецы на галерке, скрываясь за фолиантами. Но самые ленивые могут воспользоваться порталом. Сурово провозгласил седовласый старец, обжигая великовозрастных слушателей исполненным укоризным взглядом. Разумеется, если у хозяина башни достает могущество для плетения сего заклятия, ибо на самых верхних этажах располагается кабинет мага и обзорная площадка, находясь на которой владелец башни сливается со строением воедино с максимальной пользой, что наиболее желательно для ведения боя или наблюдения за окрестностями с самой высокой точки. Острия шпиля. Арка портала, как правило, устраивается на одном из этих этажей. Башня магов является мощнейшим боевым орудием, равных которому не существует. И потому башня верховного мага всегда расположена вблизи столицы, дабы в случае осады разить вражескую армию могучими заклятиями. Большинство башен строились близ крупных городов и портов по этой же причине, однако в каждом королевстве имеется 1-2 башни, стоящие в малонаселенных местах. По этому признаку легко отличить наиболее древние строения, возведенные более 7000 лет назад. В те времена считалось, что наиболее могущественные чародеи должны жить вдали от мирской суеты и придворных интриг. Рассмотрим же теперь, кто способен стать хозяином башни. Первый магический ранг, адепт которого, взойдя в охваченную хаосом башню, не будет умерщвлен ее потоками мгновенно, суть лазурный. Однако лазурным чародеям придется считаться с некоторыми ограничениями, Вот некоторые из таковых. Захват башни лазурным волшебником становится возможен лишь с третьей ступени этого ранга. Возможности менее сильного лазурного мага достает исключительно для того, чтобы войти в двери и выйти назад живым. И то, если сей претендент проявит изрядную расторопность. Помимо этого, лазурному чародею недоступен осадный режим башни, а также недоступно произвольное открытие магических порталов. Сей ранг может пробудить спящую арку и провести портал от нее к другой арке, либо в любое место недалеко от башни. Однако без арки зажечь портальное свечение лазурный маг не в силах. Кроме того, полезная дальность лазурных порталов ограничена, а радиус возможностей самой башни несколько снижен. В целом, теория магии не считает лазурный ранг полноценным хозяином башни, и таковая достается в собственность лазурным волшебникам только при отсутствии либо недостатке в королевстве магов более высоких рангов. Сие печальное положение дел на текущий момент наблюдается во всех человеческих королевствах. Лорд Мельгрим дошагал до края подиума и, довольный произошедшими в состоянии здоровья изменениями, направился в обратную сторону, окидывая лекционный зал бдительным взором. «Первым из полноценных рангов владельцев является синий», продолжил седовласый лектор. «Подчинение хаоса башни дается сему рангу без излишней напряженности, равно как и магия порталов. Синий чародей способен открывать порталы и без помощи арки, хотя полезная дальность подобных переходов будет меньшей в сравнении с переходом от арки до арки, открытым тем же самым магом. Особенным случаем является открытие портала с помощью узилища демонической души, применение которого позволяет протянуть переход через половину Эфрика, а иногда и далее, в зависимости от силы конкретного волшебника. Что суть такое узилище души демона, а также какие демоны известны науке, мы рассмотрим на следующей лекции. Сейчас же вернемся к башням». Главенствующий наставник вновь испепелил взглядом шушукающихся близнецов и продолжил. «Синему рангу доступно весьма могучее свойство башни, именуемое осадным режимом. Суть его в том, что магические потоки строения закольцовываются в могучий вихрь, заполняющий башню целиком и делающий ее недоступной. Никто не сможет ни войти, ни выйти из нее, если на то не будет воли владельца сего строения. В осадном режиме башня неприступна, сколько бы чародеев ни пыталось преодолеть ее сопротивление. Необходимо отметить, что пребывание башни в осадном режиме без своего хозяина невозможно, ибо сей режим расходует силы мага, причем довольно интенсивно. Кроме того, возможности синего ранга недостаточно для ведения битвы в осадном режиме. Иными словами, синий волшебник, ввергая башню в осадный режим, становится неуязвим, однако и сам не может ни наносить удары, ни открывать порталы, ни покидать строение. Он вынужден находиться там до тех пор, пока обстоятельства не позволят ему снять осадный режим, либо иссякающих сил станет недостаточно для его поддержания. По этой причине осадный режим применяется магами синего ранга редко, ибо зачастую полезнее сокрушить врагов силой башни, нежели отсиживаться внутри, медленно, но неуклонно слабее. Сия потеря сил особенно ощутима для волшебников немолодых, идущих по своему жизненному пути свыше 80 лет. Убеленный сединами старец возрился в зал в поисках невнимательных учеников и вперил взгляд в самую дальнюю линию парт. Близнецы, швыряющиеся друг в друга бесшумными ученическими заклятиями, в мгновение ока приняли прилежный вид образцовых слушателей. Достигнутый результат наставника удовлетворил, и он продолжил вещать. «И теперь мы подходим к фиолетовому рангу. Сей ранг по праву считается полноправным владельцем башни, ибо фиолетовый чародей и его башня на равных управляют магическими потоками. Волшебник фиолетового ранга в обращении с башней не испытывает никаких ограничений. Именно ему доступен максимальный радиус действия строения. Помимо этого, он способен совмещать осадный режим башни с боевым в течение длительного времени, ибо его потенциал позволяет подобное. Занявший оборону своей башни фиолетовый маг неуязвим и непобедим. И отсюда в магических кругах даже пошло шуточное выражение «ему все фиолетово», означающее совершенную неспособность чего или кого бы то ни было поколебать нерушимое спокойствие, независимость и жизненную позицию чародея. Отгородившийся от мира в своей башне фиолетовый волшебник может находиться в ней бесконечно, пока не умрет от старости или голода, или от тоски. Тихо прыснул кто-то из близнецов. Или пока до него не доберется черный рыцарь. Сердито повысил голос лорд Мельгрим. Близнецы застыли со смиренными минами на скорбных лицах, и лектор одарил их весьма недовольным взглядом. По выражению глаз главенствующего наставника было несложно догадаться, что могущественные синие маги, будучи простыми учениками, доставляли ему немало хлопот. Однако давно перешагнувший столетний рубеж преподаватель на своем веку повидал великое множество шалопаев и имел иммунитет к любым выходкам шкодливых чародеев. «Истинный потенциал черного рыцаря неизвестен», — изрек лорд Мельгрим. «Ибо сей ранг не свойственен людям. Доподлинно известно лишь то, что возможности разных черных рыцарей не были одинаковыми, но сие знания никак не меняют общую картину. Сила их непостижимо огромна и сулит миру тяжкие страдания. Великие боги посылают черного рыцаря в народ человеческий не чаще, нежели раз в 300 лет». И двух черных рыцарей одновременно существовать не может. В свою очередь, единовременное существование двух белых магов – суть явления редкостное необычайно. И если единственность великого целителя – суть данность печальная, то единственность его грозного антипода есть огромное благо, ибо всегда его появление либо несет, либо связано с огромными разрушениями и кровавыми войнами. Черному рыцарю недоступна никакая магия, кроме боевой, но его возможности в умерщвлении воистину безграничны. Черные рыцари нелюдимы и нетерпимы, и попытки неразумных ученых-мужей выступить биографами или исследователями сего феномена зачастую заканчивались фатально. Относительно более, нежели о других, хроники рассказывают о Хругале падшем, черном рыцаре, появившемся на свет в Галтании ровно 329 зим назад. Подробно задокументирован поединок Хругала с фиолетовым магом Гизангом, воспротивившемуся черному рыцарю, узурпировавшему власть в королевстве Галтания. Лорд Гизанг укрылся в своей башне и привел ее в осадный режим. Когда Хругал падший прискакал к башне, Гизанг обрушил на него всю мощь, на какую только был способен совокупный потенциал слившегося с башней фиолетового мага. Конь Хругала мгновенно превратился в горсть дымящего пепла, и черный рыцарь упал наземь. Лорд Гизанг со острия башенного шпиля нанес ему сокрушительный удар, способный мгновенно испепелить 1000 воинов. Но магический щит Харугала поглотил заклятие. Затем черный рыцарь поднялся и ударил в ответ, направляя магический поток невиданной мощи прямо через пласты, пронизывающие мироздание энергии, в самый центр сосредоточия башни. Объединенные усилия башни и фиолетового мага не смогли отразить натиск первичных энергий, и сосредоточие взорвалось от перенапряжения. Поток его осколков, направляемых Харугалом, размолол лорда Гизанга в кровавое крошево. Сама башня в схватке не пострадала. Ученые-мужи затрудняются сказать, выстояла ли она потому, что сама суть башни магов незыблема, что не подвластна даже черному рыцарю. Или же Харугал падший был достаточно благоразумен и предпочел не причинять вред благородному строению. Наверняка известно лишь одно. Даже черному рыцарю необходимо заполнить своей энергией сосредоточие башни, если он желает закрепить сие сооружение за собой. Главенствующий наставник в очередной раз суровым взглядом призвал к порядку близнецов, наславших на себя морок. И теперь за их партою клевали носами два лорда Мелгрима. «Верховный маг Авли, как владелец башни!» Повышенный тон лектора взбодрил близнецов, и мороки мгновенно исчезли. «Отлично знает, что теория магии гласит о хаосе башни. Сие благородное сооружение, оставшись без хозяина, медленно разрушается и рано или поздно погибнет. Посему сосредоточие необходимо сему строению не только для того, чтобы не захватывать ее вновь и вновь всякий раз, когда маг возвращается домой. Сосредоточие заменяет башне магические потоки владельца, когда тот покидает ее по различным надобностям. Присвоить чужую башню себе практически невозможно, ибо для этого необходимо преодолеть сопротивление сосредоточия, помноженного на силу башни. Учитывая ранги владельцев башен, воплотить подобное в жизнь отдельно взятому чародею вряд ли под силу, ибо его превосходство над прежним владельцем должно быть колоссальным. Разумеется, фиолетовый волшебник высоких ступеней сможет отнять башню у лазурного чародея, а вот у синего уже вряд ли. Посему в случае неких обстоятельств непреодолимой силы, как то внезапная смерть владельца башни или бегство во враждебное королевство, что иногда случалось в ходе различных войн, сопротивление сосредоточия преодолевается совместными усилиями нескольких магов. Башню Харугала после его гибели в сражении с войском эльфов королевству Галтания возвращали 17 волшебников, и слабейший из них имел 5-ю ступень лазурного ранга. Сидящая подле Элани девчушка набралась храбрости и тихо прошептала: «Миледи, белый маг!» Она покосилась на главенствующего наставника, опасаясь быть увлеченной в праздной болтовне во время лекций. «А у вас есть башня?» «Нет», — еще тише ответила принцесса, невольно ожидая получить нагоняя от столь строгого и весьма почтенного лектора. «Они мне не нравятся. Внутри башен мне неуютно». «Отдельно необходимо упомянуть о белом ранге!» Лорд Мелгрим все же услышал их шепот. Он окинул взглядом зал и наставительно поднял палец, подчеркивая важность момента. «Целительные энергии белого мага не приемлют боевых вибраций башни. Белый маг — суть высший волшебник, чей потенциал в численном эквиваленте превышает фиолетовый ранг, и потому без труда способен войти в любую башню, будь сие строение необитаемо или же укращено другим чародеем. Разве что сосредоточие черного рыцаря может стать для белого мага серьезной преградой. Лектор неуверенно посмотрел на Элани. Теория магии об этом умалчивает ввиду отсутствия проверенной информации. Ваше высочество, вы окажете науке огромную услугу, если проясните нам этот момент. Ваш ответ будет внесен во все научные фолианты всех школ магии Эфрика. «Башня Верховного Мага Ридонии принадлежит Черному Рыцарю Трергу», — ответила принцесса. «И я без труда вхожу в нее, в его отсутствие. Правда, проводить там долгое время мне не хочется. Но для того, чтобы уберечься от Белого Мага...» Айлани улыбнулась. «Не обязательно отдавать свою башню Черному Рыцарю. Достаточно поставить на входных дверях простенький охранный тотем. Для целительных чар он непреодолим». «Белый маг способен игнорировать сосредоточие, наполненное черным рыцарем!» Неподдельно изумился главенствующий наставник. «Сие надо без промедления задокументировать! Редчайшая информация из первых рук!» Он устремился к кафедре и взялся за перо и бумагу. «В хрониках нет ни единого упоминания о том, чтобы черный рыцарь и белый маг существовали в одно и то же время и при этом находили общий язык. Обычно их взаимная неприязнь была столь велика, что портились даже отношения между королевствами, к которым они принадлежали». Лорд Мелгрим записал несколько строк, отложил перо и с подчеркнутой бережностью спрятал записку в кафедру, будто укрывал от вандалов великую редкость необычайной ценности. «Мы только что услышали слова белого мага, которые войдут в учебники», — провозгласил он. «Миледи Айлани упомянула также, что не испытывает удовольствия от нахождения в башне. Сие обусловлено самой природой целительных потоков энергии. Как было сказано ранее, белым магам чужды боевые вибрации. Великие целители предпочитают жить во мраморных усадьбах, выстроенных в открытых солнечных местах». Седой старец прочистил горло и прошептал заклятие. В воздухе над лекционной кафедрой вспыхнула картина идеальной правдоподобности. Посреди цветущего луга у аккуратного озера, из-за чистоты и прозрачности своей кажущегося хрустальным, стояла весьма элегантная усадьба из белого мрамора, обилие прекрасных соцветий, порхающие над ними бабочки и пушистые пчелы, солнечные небеса с краплениями далеких призрачных облаков придавали пейзажу ощущение ласковой теплоты, безмятежного спокойствия и безграничного умиротворения. «Вы взираете на изображение усадьбы великого Кэлорна, сделанное задолго до его вероломного убийства», — объяснил лорд Мелгрим. «Это довольно редкая архитектура и в сей же миг весьма типичное для белого мага жилище. Обратите внимание на количество и размеры окон. Их много, и они велики. Сие суть необходимое условие для полноценной жизни и успешной практики целителя высшего ранга. Его обитель должна быть залита солнечным светом, и чем его больше, тем выше жизненный тонус белого мага. Самый верный способ определить, в порядке ли самочувствие белой волшебницы, это посмотреть на ее волосы». При этих словах весь зал, и без того скользящий по принцессе восхищенными взглядами, воззрился на ее голову, тщательно изучая нескрытую накидкой часть прически. «Яркие и насыщенные светом оттенки свидетельствуют о высоком тонусе», — продолжал объяснять лектор. «Потускнение же предупреждает о переутомлении и упадке сил. По свечению энергии, переливающейся в волосах нашей бесценной гости, мы можем уверенно констатировать, что белый маг в настоящий момент полна сил и чувствует себя превосходно, что не может не радовать любого разумного человека, зрящего в корень. Главенствующий наставник послал принцессе легкий поклон вежливости и добавил: «Обращаю внимание слушателей, что волосы ее высочества имеют сиреневый цвет, и сие суть весьма редкая для белого мага явление. Это наиболее темный цвет волос, могущий возникнуть у могущественного целителя. Обычно волосы белых магов повторяют оттенки яркого полуденного солнца и даже превосходят их, доходя до абсолютной белизны. Хроники сообщают лишь об одном белом маге, являвшемся обладателем, если так можно выразиться, менее светлых волос. Таковым целителем был Нейвир, великий белый маг древности, лечебному умению которого более не было равных. Любопытно, что волосы его также имели сиреневый цвет, но были на полтона темнее, ибо Нейвир Великий был сабийцем, а сей оттенок для сабии более характерен, хотя и редок. На прошлых лекциях мы уже рассматривали зависимость цвета и длины волос чародеев от их магических способностей, и вы знаете, что чем длиннее волосы у волшебниц, тем выше запас их магических сил. Именно потому организм чародеев не имеет волос на теле даже в мизерном количестве, ибо все силы его брошены на отращивание прядей на голове. Длина волос магов-мужчин не имеет столь определяющего значения. Хотя многие волшебники не пренебрегают бородкой и длинной шевелюрой. Впрочем, боевые маги-мужчины традиционно имеют весьма короткие стрижки. Однако, вне зависимости от длины волос, требования цвета незыблемы для всех, ибо, как вы, разумеется, помните, люди, наделенные великими богами чародейскими способностями, никогда не имеют волос красного, каштанового, коричневого, а также любых прочих вариантов и оттенков рыжего цвета, ибо сей цвет волос несовместим с магией. То же касается и цвета глаз. Недаром у народа гзирдов, абсолютно неспособного к чародейству, глаза и волосы исключительно черного и коричневого цветов. «А как же эльфы и некромасы?» — раздался с галерки голос одного из близнецов. «Все некроманты, известные науке, имели рыжие волосы и глаза коричневого цвета. Эльфы седые, но исторические гравюры изображают их черноволосыми. Глаза же детей богов коричневы либо черны и не имеют иных цветов». «Затрудняюсь ответить», — седой старец бросил на синего мага коварный взгляд. «Ибо я никогда не видел эльфа, равно как и некромоса. И за последнее я особенно благодарен Эрдису Щедрейшему. Но, быть может, верховный маг просветит всех нас». Похоже, лорду Мелгриму без труда удавалось различать близнецов. «Верховному чародею не раз доводилось общаться с детьми богов». «Природа высшей магии труднопостижима». Лорд Волтонор не ожидал подобного поворота и попытался выйти сухим из воды. «Вероятно, по достижении определенного порога силы спектральная теория допускает исключение, либо изменяется и перерастает новыми законами». «С вашего позволения, могущественные милорды», — произнесла Элани, — «я проясню сей вопрос, ибо мне доводилось сталкиваться с некромантами и исцелять эльфов. Полагаю, всем присутствующим будет небезынтересно узнать некоторые нюансы, свойственные их магии». «Одно мгновение, ваше высочество!» Седовласый старец заспешил к кафедре. «Я обязан запечатлеть каждое слово. Содержание вашего рассказа может оказаться бесценным. Науке известно о высшей магии непостижимо мало». «Как вам будет угодно». Принцесса дождалась, когда лектор возьмет в руки перо. «И некромасы, и эльфы являются детьми богов и по сути своей различаются с нами абсолютно.